Яркие вероятности. Идея того, что быстрота, яркость и легкость воображения влияют на значение решений, получила подтверждение во множестве исследований. Участникам одного известного опыта предложили выбрать один из двух сосудов и достать оттуда шарик. Красные шарики считались призовыми. При этом сосуд А содержал 10 шариков, один из которых был красным. Сосуд Б содержал 100 шариков, 8 из которых были красными. Какой бы вы выбрали? Ваши шансы на выигрыш составили бы 10% в случае с сосудом А и 8% в случае с сосудом Б, так что правильный ответ как будто прост. На деле оказалось иначе. 30-40% испытуемых выбрали сосуд с большим количеством выигрышных шариков, предпочтя таким образом меньший шанс на победу. Сеймур Эпштейн заметил, что результаты опыта иллюстрируют свойства системы 1. Он назвал ее эмпирической системой. Поверхностно обрабатывать данные. Как и подозревалось, нелепый выбор в этой ситуации привлек внимание многих исследователей. Проявленные ошибки придумали несколько названий. Я буду, вслед за Полом Словиком, именовать ее пренебрежение знаменателем. Denominator neglect. Если ваше внимание привлекли выигрышные шарики, вы уже не оцените с тем же тщанием количество невыигрышных. На пренебрежении знаменателем сказывается яркость созданного образа. Во всяком случае, я это испытал на себе. Представляя себе меньший сосуд, я вижу одинокий красный шарик на расплывчатом фоне белых. А подумав о большем, вижу 8 призовых шариков на таком же неясном фоне, что внушает больше надежды. Яркость восприятия выигрышных шаров увеличивает вес решения данного события, выигрыша, усиливая эффект возможности. Конечно, то же самое верно и для эффекта определенности. Имея я 90-процентный шанс выиграть приз, событие проигрыша станет более выпуклым, если в сосуде будет 10 белых проигрышных шариков из 100, нежели один из 10. Идея пренебрежения знаменателем помогает объяснить, почему разные способы передачи информации о рисках так отличаются по степени воздействия. Если прочесть, что вакцина, предотвращающая развитие смертельной болезни у детей, в 0,001% случаев приводит к инвалидности, риск кажется небольшим. Теперь представим другое описание того же риска. Один ребенок из 100 тысяч детей, привитых этой вакциной, на всю жизнь останется инвалидом. Второе предложение затрагивает вас иначе, чем первое. Оно вызывает в мозгу образ ребенка, искалеченного вакциной. А 99 999 благополучно привитых детей словно отступают в тень. Как и следует из пренебрежения знаменателем, маловероятные события получают гораздо большее значение, если о них говорят с упоминанием относительной частоты «сколько из», нежели с применением абстрактных терминов «шансы», «риск» или «вероятность», «насколько вероятно». Как явствует из предыдущих глав, система 1 лучше справляется с частностями, чем с категориями. Эффект такого способа подачи данных внушителен. В одном опыте испытуемые, прочтя о болезни, убивающей 1286 человек из 10 тысяч, посчитали ее более опасной, нежели те, которым сообщили о болезни, от которой погибнет 24,14% населения. Первая болезнь кажется опаснее второй, хотя риск смерти в первом случае вдвое меньше. Пренебрежение знаменателем становится еще нагляднее, если переиначить статистику. Болезнь, которая убивает 1286 человек из 10 тысяч, кажется опаснее, чем та, что губит 24,4 человека из 100. Эффект наверняка ослабнет или исчезнет, если попросить испытуемых сравнить две формулировки. Задача для системы 2. Однако жизнь — это межкатегориальный эксперимент, в котором всякий раз предлагается только одна формулировка. Только исключительно активная система 2 способна составить формулировки альтернативной встреченной и подтолкнуть к осознанию того, что они вызывают иную реакцию. Опытные судебные психологи и психиатры тоже подвержены упомянутым эффектам при разных форматах выражения риска. В одном эксперименте профессионалы оценивали, насколько безопасно выпускать из психиатрической лечебницы пациента, некоего Джонса, за которым были замечены случаи насилия. Одну и ту же статистику подали разными способами. Для пациентов, подобных мистеру Джонсу, существует 10% вероятность совершения повторного насильственного действия в первые месяцы после выхода из лечебницы. Из 100 пациентов, подобных мистеру Джонсу, 10 совершают насильственные действия в первые же месяцы после выхода из лечебницы. Профессионалы, которым информацию представляли в частотном формате, почти вдвое чаще отвергали возможность выписки, 41% по сравнению с 20% опрошенных, которым сведения давали в вероятностном формате. Более яркое описание ведет к тому, что при той же вероятности решению придают больший вес.